Лейбниц Элизе. 21 апреля 1692. Элиза, вы просили и весьма настоятельно сообщать вам о всех новостях из Лейпцига касательно Лотера фон Хакльгебера вообще и Жан-Жака, или как его называют, Иоганна, в частности. Дело осложнялось тем, что Лотер знает о моем с вами знакомстве. Более того, я, признаюсь, разрывался между желанием исполнить вашу просьбу и неохотой передавать сведения, могущие разбередить рану, нанесенную Лотером 1,5 года назад. Посему я избегал ездить в Лейпциг. Однако вчера Лейпциг явился ко мне сюда, в Ганновер. Как вам наверняка известно, мои покровители Эрнст Август и София, до недавних пор герцог и герцогиня Ганноверские, давно домогались повышения своего статуса до курфюрста и курфюрстины. Франция противодействовала этому различными контрманеврами, подробности которых заполнили бы многие скучные томы. Опуская их, сообщу, что война, а в особенности последние события на Савойском фронте, побудили императора действовать в пику Людовику XIV. Соответственно, 2 недели назад Эрнст Август и София стали курфюрстом и курфюрстиной, то есть почти королем и королевой. Это вызвало целую череду юридических следствий и реорганизаций, которые придворные на Лейнештрассе будут мусолить еще долгие годы. Некоторые перемены, разумеется, коснутся финансов. Посему банкиры со всей Германии слетелись поздравить Софию и Эрнста Августа, а заодно предложить им свои услуги. Меня эти люди занимают примерно как их физика, за одним исключением. В числе приехавших оказался и Лотер фон Хакльгебер. София и Эрнст Август пригласили его отобедать во дворце Гернхаузен под Ганновером. Гофмейстер, дополняя список гостей, включил и мое имя, поскольку я из Лейпцига, и мою семью связывают с Хакльгеберами давние узы. О чем никто не мог знать, так это о моей дружбе с вами и о возможной неловкости при упоминании Жан-Жак. София, столь просвещенная государыня, и оказывает на Эрнста Августа влияние столь благотворное, что им обоим не пришла бы и мысль заподозрить в одном из своих гостей жестокого похитителя младенцев. Без всякого умысла они пригласили меня с Лотером на один и тот же обед, да еще усадили друг напротив друга. Не могу описать, каково сидеть напротив такого человека в течение долгого обеда, не испортив вам аппетит на ближайшие 2 недели. Ограничу свой отчет беседой. Значительная ее часть касалась войны и была более или менее интересна, но поскольку в ваших краях, вероятно, ни о чем другом не говорят, сразу перейду к тому, что касается вас лично. Лотер, как я уже писал, приехал сюда с одной целью – поразить Эрнста Августа и Софию своим умом, проницательностью и множеством связей в мире. Посему в какой-то момент беседы, после некоего количества выпитого, взялся предсказать исход весенней кампании. Ибо что произведет на правителя большее впечатление, чем успешное пророчество? «Франция», — сообщил Лотер, — потерпит на северо-западе фиаско. Он употребил слово «фехшляг», означающее неудачную попытку, срыв. Лотер явственно намекнул, что это произойдет на английской почве или поблизости. Разумеется, София не поддалась на такие театральные уловки. Она сказала: «Если вы так уверены в своем предсказании, барон фон Хакельгебер, что же вы разеваете рот, а не кошель? Рот-то у вас большой, да кошель мы знаем еще больше». Все рассмеялись, даже Лотар. Когда смешки улеглись, он сказал, что именно так и поступит, то есть намерен вложить средства своего банка таким образом, чтобы получить прибыль в случае предсказанного фейшляг. Дабы придать своим словам вес, Лотар поклялся, что пожертвует некую сумму на любое доброе дело по выбору Софии, и что в случае успеха деньги эти возьмутся из прибыли, а если он ошибется в предсказании, то из его собственного кошелька. На вопрос Софии, откуда такая уверенность, Лотар покосился на меня и сказал, что знает во Франции одну особу, довольно богатую и влиятельную, которая в прошлом держала себя заносчиво, а теперь получила урок и служит на задних лапках. Он и впрямь употребил слово, применимое лишь к собакам. «Вы понимаете, Элиза, насколько мне неприятно это передавать?» Даже тех, кто не понял, о ком речь, покоробили слова Лотара. «Вот мои новости, как вы и просили. Воистину, я тоскую по тем дням, когда мои письма к вам наполняла натурфилософия. Возможно, мы еще вернемся к этим беседам в более счастливое время. До тех пор честь имею и прочее, Лейбниц. Постскриптум. Вы спрашивали о новостях касательно вашей приятельницы, принцессы Элеоноры и ее дочери. Я видел их в Берлине. Маленькая Каролина и впрямь так мила и сообразительна, как вы ее описывали. Элеонора обручилась с курфюрстом Саксонским, истинным чудовищем, чья любовница, по слухам, еще хуже. Писать им следует, полагаю, ко двору курфюрста в Дрездене.